20 лет под кроватью. Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, ветер тянул сильный, прямо резал щеки, как кинжалом. Снег вертелся со страшной быстротой. Тоскливо было и скучно, просто выть хотелось. А тут еще папа и мама ушли в кино. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я тотчас оделся и помчался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Аленка, за нею Костика, Андрюшка. Мы играли во все игры, и было весело и шумно. И под конец Аленка вдруг сказала: «А теперь в прятки, давайте в прятки». И мы стали играть в прятки. Это было прекрасно, потому что мы с Мишкой все время подстраивали так, чтобы водить выпадало маленьким, Костику или Аленке. А сами все время прятались и вообще водили малышей за нос. Но все наши игры проходили только в Мишкиной комнате, и это довольно скоро нам стало надоедать, потому что комната была маленькая, тесная, и мы все время прятались за портьеру или за шкаф, или за сундук. И в конце концов мы стали потихоньку выплескиваться из Мишкиной комнаты и заполнили своей игрой большущий длинный коридор квартиры. В коридоре было интереснее играть, потому что возле каждой двери стояли вешалки, а на них висели пальто и шубы. Это было гораздо лучше для нас, потому что, например, кто водит и ищет нас, то уж, конечно, не сразу догадается, что я притаился за Марь Семеновной шубой, а сам влез в валенки как раз под шубой. И вот когда водить выпало Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрикивать: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Тут все брызнули в разные стороны, кто куда, чтобы прятаться. А Костик немножко подождал и крикнул снова: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Опять!» Это считалось как бы вторым звонком. Мишка сейчас же залез на подоконник, Аленка за шкаф, а мы с Андрюшкой выскользнули в коридор. Тут Андрюшка, недолго думая, полез под шубу Марьи Семенны, где я все время прятался, и оказалось, что я остался без места. И я хотел дать Андрюшке подзатыльник, чтобы он освободил мое место. Но тут Костик крикнул третье предупреждение: «Пора, не пора, я иду со двора». И я испугался, что он меня сейчас увидит, потому что я совершенно не спрятался. И я заметался по коридору туда-сюда, как подстреленный заяц. И тут в самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в нее. Это была какая-то комната, и в ней на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая, так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак и лежало довольно много вещей, и я стал сейчас же их рассматривать. Во-первых, под этой кроватью было очень много туфель разных фасонов, но все довольно старые. А еще стоял плоский деревянный чемодан, а на чемодане стояла алюминиевая корыта вверх тормашками. И я устроился очень удобно. Голову на корыто, чемодан под поясницей, очень ловко и уютно. Я рассматривал разные тапочки и шлепанцы и все время думал, как это здорово. Я спрятался, и сколько смеху будет, когда Костик тут меня найдет. Я отогнул немножко кончик одеяла, которое свешивалось со всех сторон до пола и закрывало от меня всю комнату. Я хотел глядеть на дверь, чтобы видеть, как Костик войдет и будет меня искать. Но в это время в комнату вошел никакой не Костик, а вошла Ефросинья Петровна. Симпатичная старушка, но немножко похожая на бабу-ягу. Она вошла, вытирая руки о полотенце. Я все время потихоньку наблюдал за нею, думал, что она обрадуется, когда увидит, как Костик вытащит меня из-под кровати. А я еще для смеху возьму какую-нибудь ее туфлю в зубы. Она тогда наверняка упадет от смеха. Я был уверен, что вот еще секунда или две промелькнут, и Костик обязательно меня обнаружит. Поэтому я сам все время смеялся про себя без звука. У меня было чудесное настроение, и я все время поглядывал на Ефросинью Петровну. А она тем временем очень спокойно подошла к двери и ни с того ни с сего плотно захлопнула ее. А потом гляжу, повернула ключик и готова. Заперлась. Ото всех заперлась, вместе со мной и корытом. Заперлась на 2 оборота. В комнате стало сразу как-то тихо и зловеще. Но тут я подумал, что она заперлась не надолго, а на минутку, и сейчас отопрет дверь, и все пойдет как по маслу. И опять будет смех и радость, и Костик будет просто счастлив, что вот он в таком трудном месте меня отыскал. Поэтому я хотя и оробел, но не до конца. Я все продолжал посматривать на Ефросинью Петровну, что же она будет делать дальше. А она села на кровать,